Страница 408. Вопросы и задания к теме. Первое. Каковы слагаемые политического маркетинга? Второе. Политический маркетинг – это наука или искусство? Третье. В чем отличие экономического и политического маркетинга? Четвертое. В чем особенность избирательного маркетинга? Пятое. Чем обусловлен политический выбор избирателя? Расположите факторы, влияющие на итоги голосования по значимости. Шестое. В чем сущность избирательного маркетинга? Седьмое. Каково назначение маркетингового обследования? Восьмое. В чем назначение типологии избирателей? Девятое. Каким образом связаны предпочтения избирателей и личный имидж кандидата? Десятое. В чем особенности политической рекламы в предвыборной кампании? Одиннадцатое. Каковы составляющие имиджа кандидата? 12. Какое значение имеют визуальные и вербальные образы партии или кандидата? 13. В чем особенности избирательного маркетинга в России? 14. Чем вызван значительный объем грязных технологий в избирательной кампании в России? 15. Каковы мотивы голосования российских избирателей?